Глава 13. Я с сомнением огляделась еще раз. Компания впереди занималась тем же самым. Наши взгляды встретились, и меня кольнуло смутное чувство узнавания. Я устремилась прямо к ним, по пути убеждаясь, что чутье не подвело ни меня, ни куратора. «Вот они, родненькие мои монстрики!» «Рита!» — загласила Кира и кинулась мне на шею. «Мы тебя потеряли!» «А я вас потеряла!» Я обняла лисичку и успокаивающе погладила по спине. Главное, что все нашлись. Парни, к счастью, прыгать на меня не стали, но выглядели не менее обрадованными. «Все получат выговор за несоблюдение техники безопасности», — напомнила себе Амилота. Его глазки бегали туда-сюда, избегая смотреть на излишне оголенные ноги моей подруги. Она передернула плечами и прохныкала. «Я уже ничего не хочу». «А я хочу», — запротестовал Морис. «Ради чего мы так вырядились, если не чтобы оторваться по полной?» Он погладил себя по стянутому жестким корсетом боку, и Рэнди рядом сморщился и отодвинулся. «Марго, ты, кстати, чего такая мокрая и взъерошенная?» «Ох», — вздохнула я, — «так сразу и не расскажешь. К клубу подъезжали все новые и новые машины, на нас уже оглядывались, а парочка смельчаков достала телефоны и явно снимала видео. Дверь клуба открывалась и закрывалась, выпуская наружу обрывки песен и нестройных выкриков. «Мы вообще где?» — спросила Кира, настороженно поглядывая по сторонам. «Мы вывалились посреди какого-то парка, искали тебя, а потом пошли, куда глаза глядят». «К нам местные приставали», — пожаловался Морис. «Денег просили. И сфоткаться». Я припомнила все свои злоключения и решила, что мне одной не повезло. «Если в двух словах, мы в моем городе. Судя по всему, даже в том же времени. Так что расслабьтесь». «Но я не видел ни одного человека в такой одежде», — заметил Рэнди и оттянул край сетчатой майки. «Боюсь, Кира приняла мои вчерашние рассказы слишком близко к сердцу». Я вздохнула. «Как так? Ты же сказала, что это последний писк моды!» Лисица готова была расплакаться. «Я все утро девчонок с артефакторики уговаривала нам одежду создать». Чем больше расстраивалась Кира, тем сильнее у нее проявлялись шерсть и уши. Я вздрогнула, когда вспомнила предупреждение куратора — не нервничать. Мне срочно нужно было успокоить Киру и затащить всех в какое-нибудь место, где в нас не будут тыкать мобильниками. Я на минуточку. В розыске. Клуб призывно замелькал иллюминацией. «Идеально!» Там каких только фриков не видели, на нас даже внимания не обратят. «Прекратить истерику!» — прошипела я, хватая лисичку за руку. «Кира, я тебя очень люблю. Ты молодец!» «Правда?» — расстроенная рыжая всхлипнула. «Естественно. Нашим модельерам и не снился твой полет творческой мысли. Не переставая болтать, я соображала, как нам без денег и документов попасть внутрь. Под возрастной ценз мы, конечно, попадали, а вот входной билет милой улыбочкой не выкупить». Ребята, кстати, поняли меня без слов и двинулись следом. И только когда мы остановились перед внушительным вышибалой, меня снова пробил холодный пот. Как мы должны были веселиться в чужом мире, не имея денег? Ну, чертов Милхаус, как только вернусь, твой хвост пойдет на порционные стейки. Разгорячившись, я уже смелее встретила тяжелый взгляд охранника. «Интересно, а гипноз в перечень моих новых характеристик не входит?» «А вот и они! Не прошло и столетие!» Высокий мужской голос заставил меня подскочить от неожиданности. «Борь, пропусти наших артистов!» «Что?» Мне пришлось тряхнуть головой, чтобы вернуться в реальность. «Я говорю, сколько можно вас ждать? Договорились на половину восьмого. Какого хрена я должен тут прыгать? Возомнили себя звездами первой величины? Да вот хрен вам, оплату уменьшу на 20%. Причитал мужичок карманного размера, спешащий к нам из душной полутьмы, наполненного людьми зала. Его руки находились в постоянном движении, даже как-то не по себе стало. «И что, застыли? Особое приглашение надо? Кто публику разогревать будет?» Кира клацнула зубами и округлила глаза. Морис и Рэнди противненько ухмыльнулись, а огры пожали плечами и, потеснив Борю в сторону, аккуратненько вписались в дверной проем, правда, по очереди, потому что при виде такой брутальной красоты бедный Боря аж присел. Мне не оставалось ничего другого, как пойти за ними и надеяться, что после того, как я объясню ошибку, нас не вытолкнут из клуба. Нас приняли за популярную группу? Офигеть. Всегда мечтал сбацать что-нибудь эдакое на сцене. Морис довольно потирал руки. Это будет полный провал. Рэнди совершенно не разделял его энтузиазма. «Да ладно, придумаем что-нибудь», — снова ухмыльнулся Морис, хрустнув шеей. «Моей красоты вполне хватит, чтобы отвлечь от вас внимание». «Не перевозбудись», — предупредила я. Куратор сказал, что от сильных эмоций иллюзия может спасть. «Да что может быть лучше, переволноваться и потерять иллюзию на сцене? Мы просто произведем фурор!» Тут же подключился Рэнди. «Ваша гримерка, выход через 15 минут. Сядете в лужу, денег не будет», — выдал последний залп желчи организатор и громко хлопнул дверью гримерки. Я хоть и не разделяла пессимизма Рэнди, масштаб трагедии оценила. Мы даже не знаем, какого плана шоу тут сегодня проводят. Может, все тот же мужской стриптиз, а нашим и так скоро снимать нечего будет. Срам один. Ну все, сейчас всем придет маленькая полярная лисичка — и отгрызет уши, щупальца, хвосты, рога и все остальные выпирающие части у бедных невезучих нелюдей. Желая куда-нибудь деть руки, взяла со стола журнал и ахнула. «2021?» — заорала я в голос. «Мы что, в будущем?» «А какой год ты ожидала?» — спросил Рэнди. «2019. Я умерла в августе 2019-го». Я смотрела на обложку и не могла поверить. «Кому скажи, я попала в будущее». «2019-й для меня тоже будущее», — сказал Рэнди. «Кажется. Когда думаю об этом, становится тоскливо». Мы угрюмо замолчали, и только Морис порхал по тесной гримерке бабочкой, напевая что-то под нос. Пришлось вернуться к насущным проблемам. «Морис», — позвала я протяжно, — «иди-ка сюда, дорогой. И что мы, по-твоему, будем делать на сцене? Торжественно появимся и будем стоять, как пугало на огороде». «Нам нужно было войти в клуб. Судьба дала такой шанс. Чего ты бесишься, чешуйчатая?» В тон мне ответил Кракен, спокойно роясь в коробочках на макияжном столике. Ответить ему было нечем. Притихшая Кира в углу выглядела совсем пришибленной. Гуль безуспешно пытался скрыть нервозность, а Майя и Чо просто стояли у стеночки, все еще не понимая, в какую ввязались авантюру. «Да что вы, как будто трупаки дохлые!» Морис нашел коробочку с пудрой и теперь яростно махал кистью, делая из себя подобие гейши. Жирно подведенные черным глаза, прежде не замечала в нем таких талантов, стали еще выразительнее на заметно посветлевшем фоне. «Получаете удовольствие?» «Ну, теоретически мы все дохлые, так что ты недалек от истины, но Рэнди прав». Я задумчиво повертела в руках палетку теней. «Только не говорите, что у огров или оборотней шикарный талант к пению, а уж танцы Кракена...» «Чем тебе мой танец не нравится?» — забулькал Морис, поднялся и старательно завихлял бедрами, выписывая кривоватую восьмерку. «Меня, между прочим, обучал знаменитый танцор». «Да ты что, это теперь так называется?» Гуль закатил глаза, доводя Кракена до состояния берсерка. Кира заскулила. «Простите, ребят, это все из-за меня. Я так хотела попасть во внешний мир и все испортила». Она снова всхлипнула. Я чуть не выронила палетку. Еще не хватало всем дружно, за исключением Майи Чо, удариться в истерику. Я обвела взглядом стены, обклеенные афишами с выступлений, и мысленно начала вычеркивать самые нереалистичные варианты. «Танец? Только если умирающих лебедей. Петь мы, может, и сможем, но что? Едва ли я за 5 минут научу их хитам Верки-сердючки. Должно же быть что-то, что подошло бы именно таким ушибленным на всю голову. Так, — осенило меня, — вопли прекратить, слезы потереть. Будем делать то, что у нас шикарно получается». Я многозначительно посмотрела на всех. «Слышали о сценической импровизации? Устроим им такой спектакль, какой они не скоро позабудут. Майчо, вы злобные монстры, которые решили похитить нашу маленькую рыжую принцессу. Морис, Рэнди, а вы ее телохранители. Встретимся на середине сцены, наваляем друг другу под музыку. Вот и все представление». «А ты?» — подала голос Кира. «А я руководитель проекта, и на сцену не пойду. «Да у меня и костюма нет», — отрезала я, про себя радуясь, что где-то потеряла сверток с черной сеткой. «Представляешь, если с меня слетит иллюзия, полный зал каменных статуй. Мне что, потом их китайскому императору продать?» «А что, хорошая идея», — хмыкнул Рэнди. «Я вообще-то надеялся сувениров прикупить, а денег нет». «Без тебя на сцену не пойду», — заныла лисица. «Я боюсь». «Выход через 3 минуты». Дверь в гримерку открыла точная копия Бори, только наряженная в костюм и при микрофоне. «Фонограмма есть? Как объявить?» «Увы», — я развела руками, — «не заработали еще на звук. Можете поставить что-нибудь поэнергичнее, на свой вкус. А группа наша называется «Монстры». «Ок, все понял, принял. 1 минута до выхода». Конферансье махнул рукой в темный провал. «Вам туда». И тут Рэнди задает неожиданный вопрос. «Ты разве не была с куратором? А где он сейчас?» Я обмерла и суетливо заозиралась в поисках подмоченной белой шкурки. В гримерке ничего такого не обнаружилось. Мы стояли на входе в клуб, играли с охранником в гляделки, потом прибежал организатор и почти силой утащил нас внутрь. Нас, то есть того, кого принял за артистов. А вот кто бы решил, что одинокая собачка — член труппы? Я ударила себя по лбу, представляя себе, насколько сейчас зол Амилота. Я бы после такого кидалова нас на куски порвала и заморозила. «Время», — напомнил Морис и сунул Кире открытую помаду. «Держи, освежи макияж, а то стыдно как-то». Она вырвала помаду у него чуть ли не вместе с пальцами и отвернулась к зеркалу. Я шумно выдохнула и послала куратора к черту. Все равно никуда не денется. Ему за нас еще отчитываться. Ребята разделились на пары и притаились за пафосным бархатным занавесом. «А сейчас небольшая закуска перед основным блюдом! Арт-коллектив «Монстры»!» — проорал микрофон, и нас подтолкнули к сцене. С детства ненавидела публичные выступления. Но после смерти приходится менять свои приоритеты. Свет прожекторов почти ослеплял, но я все равно ощущала все эти взгляды, устремленные на нас. Точнее, на них, потому что я притаилась за занавесом, готовая съесть его от волнения. Музыка сначала оглушила, но лучше так, может, зрителям будет не до огрехов артистов. Первой на сцену выскочила Кира, споткнулась и чуть не упала. К счастью, огры приняли свою роль со всей огрячей серьезностью и схватили ее с двух сторон, поймав прямо в полете. Кира вспомнила, что она вообще-то дева в беде, и начала не особо активно вырываться и постановать. А поскольку ее все равно не было слышно за музыкой, пантомима вызвала не восторг, а недоумение. Я поняла, что еще пара секунд простоя, и в нас полетят отнюдь не розы. Кира обмякла в руках огров безвольным мешком и зажмурилась. Рэнди за кулисами попятился, но я дала ему стимулирующего пинка. «Ваш выход!» Парни выкатились на сцену, причем кто бы ждал от Мариса такой прыти? Он еще и колесо сделал, выпендриваясь изо всех сил. И вот эти два спасителя эффектно замерли спина к спине, позволяя себя разглядеть. Ну, просто мистер и мистер Смит во всей красе. Марис еще и изогнулся так, что мог случайно влюбить в себя не только всех женщин в зале, но и парочку мужчин. Возможно, особенно мужчин. Я замахала руками, мол, разошлись и пошли спасать Кирру. Парни, что удивительно, меня поняли. Под мощные басы фонограммы Морис при неловкой поддержке Рэнди вступил с Майчо в драку, что больше походило на попытку акробатического соблазнения он их. Вообще сработали красиво, подчиняясь такту. Скользили тенями и, застыв по обе стороны от Ма, одновременно ударили его в корпус. Правда, Рэнди пару раз попробовал, но гораздо эффектнее все же выглядел, когда просто стоял с мрачным и обреченным видом, явно претендуя на роль нашей похищенной принцессы. Но как только я подумала, что все идет довольно неплохо, Морис сделал что-то, что вывело Чо из себя. Как я помнила, сделать это было проще простого. Чо взревел громче музыки и ударом руки отшвырнул Мориса прямиком на Рэнди. Отработанным многими дружескими стычками движением они покатились по сцене, мелькая голыми животами. Рэнди вскочил и вдруг кинулся на Чо с кулаками. Я одним местом почувствовала, что дело движется к не совсем красивому мордобою, и выскочила на сцену. Мое появление Драчунов не остановило, и Чо как раз схватил Рэнди за грудки, а тот уперся ему в грудь ногами, повиснув, как заправская обезьяна. и уже начал глодать ему руку отросшими клыками. Кира рыдала на коленях рядом с равнодушным ко всему Ма. Морис скакал вокруг дерущихся друзей и пытался внять к голосу разума, но разум у них, видимо, временно онемел. «Закаменей!» — рыкнула я, не сильно прицеливаясь. Энергия прошла по телу, сминая иллюзию, как фантик на конфете. Змеи на голове радостно зашевелились, заставляя толпу у подножия сцены стихнуть. Я сама чуть не превратилась в камень от содеянного, но тут кто-то крикнул: «Нифига себе спецэффекты!» Я чуть не села, там же, где стояла. Ну, конечно, для них это просто мастерская театральщина, крутые трюки для их развлечения. Кто в своем уме решит, что мы не люди? Рэнди выскользнул из каменного захвата Чо. Ма, воспользовавшись заминкой, бросил зареванную Киру и подхватил уже меня. «Ты чего творишь?» Я беспомощно моталась на его шее, а чтобы удерживаться на постоянно движущемся огре, пришлось вцепиться в него всеми конечностями. «Похищаю», — коротко ответил он, и я поняла, что сценарий пошел по наклонной, и раз уж на сцене возникло нежданное чудище и помогло спасителям принцессы, то Ма, как злодей, должен был с этим разобраться. А в нем больше творческой жилки, чем я думала. Морис заметил этот маневр и, оставив отфыркивающегося Рэнди, переключился на нас. «Кто сказал, что работа актеров — это красиво и возвышенно? Тот точно не сидел на шее отчаянно отбивающегося огра!» Темп музыки нарастал, заставляя парней все быстрее и быстрее обмениваться ударами. «А там скоро раскаменеет. Чё?» Публика просто выла. Девушки визжали и подбадривали Мориса, взявшего на себя роль главного Рэмбо в этой истории. «Заканчиваем!» — постаралась прокричать я, завидев знаки конферансье. Ма понятливо хмыкнул и одним рывком сорвал меня с собственной шеи и зашвырнул в Мориса. Я хотела выругаться, но в этот момент клацнула зубами и прибольно прикусила язык. Крайкин не подвел, поймал меня, погасив своим телом инерцию удара, а потом поставил меня на сцену, держа за руку и опускаясь на колени. Рэнди сделал точно так же с Кирой. А Ма схватил брата и ретировался за кулисы, будучи типа побежденным. И через несколько секунд все было завершено. И мы с парнями и лисичкой были оглушены аплодисментами. «Действительно монструозная драка! Ну, как разогрелись?» — подключился ведущий, и толпа заулюлюкала громче и потребовала выступления на бис. Мы торжественно поклонились и исчезли за занавесом. «Это было круто!» — организатор показал большой палец. «Как насчет постоянного контракта? Я такой хореографии еще не видел, а этот эффект с окаменением — просто блеск! Кстати, ваш товарищ еще не вышел из роли?» «Заплатите по полному тарифу, и мы подумаем», — улыбнулся взмокший Морис. «Без проблем». В руки Кракена упал конвертик. «Надеюсь, у вас не один номер. Буду доплачивать 10% за эксклюзив. А пока отдохните. Через пару часиков, может, еще раз выйдете? Под закрытие». «Хорошо», — согласилась я, прикинув, что через пару часов мы уже будем далеко от этого клуба. Нас оставили в гримерке приводить себя в порядок, а я заглянула в конвертик. Неплохо, оказывается, платят-то. Ну что, деньги у нас есть, можем позволить себе слегка расслабиться. Я подмигнула Кире. Мы все молодцы. Ты такая смелая, — похвалил Рэнди. Не испугалась снять иллюзию? А я не справился с инстинктами. Просто перенервничал, — успокоила я. А вот что делать с Чо? Вдруг он опять начнет буянить? Не начнет, — заверил Ма. И его брат как раз в этот момент сменил позу и получил подзатыльник. «Прослежу». Люблю их за эту лаконичность. В общем, довольные и отмучившиеся, мы вывалились на танцпол, сразу став звездами первой величины. Иллюзия, к слову, вернулась на место, и Кира сказала, что у меня длинные каштановые волосы. Значит, я выглядела так, как и при жизни. Она же почти не изменилась, разве что уши и хвост пропали. И тут я увидела барную стойку и пошла прямиком к ней. «Виски с колой и льдом, 6 порций». Я махнула рукой бармену, тот понятливо кивнул и выставил на стойку 6 толстенных стаканов. Перекрутив бутылку, этот виртуозник остановил ее кончиками пальцев, и янтарная жидкость полилась на кубики льда, приятно посверкивая в огнях диско-шара. Долька лайма завершила коктейль, и я чуть не застонала от предвкушения. Это вам не валерьянку литрами хлебать. Но едва я взяла стакан в руки, как меня прицельно толкнули. Налетев грудью на стойку, я зашипела и обернулась. Позади меня стоял парень. Весь такой в белом, как только что из рекламы «Ласка, магия белого». И гаденько ухмылялся. «Извиняться не учили?» — спросила я, чувствуя нарастающую ярость. И дело было не только в полупустом стакане. В самом парне было что-то жутко бесячее. «Вам тут не рады, монстречьи выродки?» Процедил он, демонстрируя полное отсутствие инстинкта самосохранения, потому что следующим движением он выхватил у меня бокал и выплеснул остатки содержимого мне под ноги. Я задумчиво проводила глазами коктейль и ощутила шевеление прически. Змейки активно дожирали иллюзию и явно намеревались закусить этим дебилом. «Кого-то надо научить хорошим манерам». Холодный голос Мариса чуть-чуть привел меня в чувство, но красная пелена не желала сходить с глаз, а змеи успокаиваться. «Попробуй», — хмыкнул этот подлый хлыщ и тут же отлетел в сторону, сбитый с ног мощным кулаком Чо. «Упс, не заметил», — честно сказал Огр и почесал лысый затылок. «Вам конец», — прошипел еще один любитель белой одежды, заходя с другой стороны. Я с ужасом смотрела ему за спину, понимая, что за ним к нам идут еще минимум 10 белоснежек. «А это мы еще посмотрим», — Рэнди оскалился и прыгнул вперед, снося с собой первый ряд. Остальные посетители спокойно рассосались по краям зала, подбадривая беленьких криками. «Иди сюда, псинка!» Один из парней ухватил Киру за талию и тут же упал на колени, огретой бутылкой шампанского. А хитрая лисичка послала воздушный поцелуй в сторону бармена. Тот только вздохнул и, будто бы, между прочим, пододвинул к себе еще одну увесистую бутылочку. Мне эта ситуация категорически не нравилась. Огры разошлись не на шутку и уже лупили парней всерьез. Морис все еще махался с самым первым идиотом, а Рэнди отрастил клыки и явно намеревался закусить нашими неожиданными противниками. Бедный Борис с охраной просто не знали, как к нам подступиться, а люди вокруг, видимо, решили, что это то самое набис, которое они просили. У меня в голове время замедлилось, и все последующие события я видела фрагментарно, медленно сменяющимися кадрами. Вот Ма подхватывает парня и выставляет вперед колено, чтобы сломать ему позвоночник. Чо в этот момент размахивает столом, и вот-вот голова белого встретится с его ножкой. Морис с довольной рожей душит посиневшего противника щупальцами, а Рэнди примеривается к аппетитному филею несчастного. Кира же весьма успешно лупит под носом направо и налево, уже изрядно перемазавшись в чужой крови. Что же делать? Не так все должно было закончиться. Я содрала остатки иллюзии с головы и приготовилась орать стоять, как по залу пронеслось белое облако, в котором я узнала потерянного куратора. И также, в замедленной съемке, я подхватила его за шкирку и зашвырнула в Гуля, как раз в тот момент, когда он хотел кусануть жертву. Челюсти Рэнди нашли врага, но почему-то на весь зал заверещал шпиц, и музыка затухла. Я поняла, что сделала только сейчас. И с ужасом смотрела на бешеную псину, волчком крутящуюся на месте, и Гуля, застывшего с полным ртом шерсти. «Валим!» — мой хриплый крик создал непередаваемое впечатление. Толпа рванулась к выходам, сминая все на своем пути, и маленькому шпицу основательно оттоптали лапы.